Волшебная палочка. Часы на запястье Эда показывали 13:45. Это означало, что до конца обеденного перерыва оставалось ровно 15 минут. Он перевел взгляд на надкушенный чизбургер, затем посмотрел на два ивовых прутика, лежащих на другом конце офисного стола, и тяжело вздохнул. «Дайте мне спокойно пообедать!» С мольбой в голосе обратился он к человеку, сидящему напротив. «Думаете, что вы первый? Каждый день к нам приходят ваши коллеги и продают какой-то никому не нужный хлам. От дешевой косметики до дорогущих, но почему-то китайских часов. Им ни разу не удалось впарить мне даже пуговицу. А вы считаете, что сможете продать мне ивовый прутик?» «Волшебную палочку на секундочку!» Поправил его человек. «Это во-первых, а во-вторых, я предлагаю вам не одну, а две волшебные палочки». «Нет, вы предлагаете купить мне два ивовых прутика по цене хорошего подержанного автомобиля». Снова вздохнул Эд и печально покачал головой. «Кажется, вы меня неправильно поняли», оживился продавец. «Я объясню еще раз. Одна волшебная палочка стоит всего $1. Если же вы купите сразу две, то да, это обойдется вам уже в 5000». «Так я об этом и говорю», – развел руками Эд. «Вам не кажется, что за 5 штук две палочки – это слишком?» «Так возьмите одну за доллар». Эд бросил прощальный взгляд на надкушенный чизбургер, завернул его в лист бумаги и положил в ящик стола. До начала рабочего времени доесть его определенно не удастся. Если только прямо сейчас грубо не послать продавца куда подальше и не выставить за дверь кабинета. Но Эду совершенно не хотелось пачкать о него руки, а охранник на проходной, как назло, не брал трубку. Скорее всего, тоже ушел на обед. «Какой же вы!» Эд попытался подобрать подходящее слово, но кроме грубостей ничего в голову не приходило. «И вообще, что это за волшебные палочки с одним желанием?» «А сколько их должно быть?» – искренне удивился продавец. «Ну, как минимум 3, а в некоторых фильмах они вообще бесконечные. Сколько хочешь, столько и колдуй». «Ну, у меня есть только такие, одноразовые». Смущенно пожал плечами продавец. «Да и по правде сказать, я ни разу не видел даже двухразовых палочек. Скорее всего, в фильме, который вы смотрели». Он зачем-то оглянулся и понизил голос. «Вам показывали неправду?» Это откровение было произнесено с таким серьезным выражением лица, что Эд чуть было не вступил в спор, пытаясь защитить доброе имя Гарри Поттера. Но вовремя себя одернул, вовремя сообразив, в какую ловушку его заманивал продавец ивовых прутиков. Пытаясь доказать, что волшебные палочки должны действовать больше одного раза, он косвенно согласился бы с тем, что волшебные палочки вообще существуют. Тогда избавиться от этого проныры стало бы еще сложнее. «Я прошу прощения, но время моего перерыва подходит к концу», как можно дипломатичнее произнес Эд и даже поднялся из-за стола, чтобы проводить неприятного гостя к двери. Но тот и не думал покидать кабинет. «Так решайтесь скорее», – сказал тот, «иначе мне придется продать палочки кому-нибудь другому. А волшебство, знаете ли, в наше время на дороге не валяется. Согласитесь, $5000 за осуществление 2 мечт – это пыль, а не цена. А доллар за одно желание – это вообще акт благотворительности, а не сделка купли-продажи». Эд набрал в легкие воздуха и шумно выпустил его из ноздрей, пытаясь успокоиться и не выйти из себя от наглости этого прохвоста. «Послушайте, если бы вы просто зашли в офис и попросили $1, я бы дал его вам и даже не спросил бы, куда вы его потратите. Но вы решили покреативить. Что ж, похвально. Достойно уважения. Хотя бы то, что вы не просто попрошайничаете, но еще и предлагаете что-то взамен. Но черт возьми, не ивовые же прутики! Про 5000 я вообще молчу! Как и про волшебство, в которое верят только дети! На что вы рассчитываете? На то, что в офисе будут сидеть слабоумные 7-летние миллиардеры? Нет, я рассчитываю на то, что мои клиенты окажутся здравомыслящими людьми, которые понимают, что купить за 5000 исполнение одной мечты – это очень выгодное предложение. «Это очень глупое», – прищурился Эд. «Погодите, а почему это только одной мечты? Минуту назад вы говорили об осуществлении 2 мечт за 5000 долларов. Прутиков же 2?» «Вы очень внимательный молодой человек», – одобряюще кивнул продавец. «Палочек действительно 2. Но вы правы. Одна из них на самом деле является обычным ивовым прутиком, не имеющим к волшебству никакого отношения». «Ах, вот оно что!» – впервые улыбнулся Эд. «Это что-то вроде лотереи, да?» «Неплохо, неплохо. Надо бы будет взять на вооружение этот прием и рассказать о нем в отделе маркетинга нашей фирмы. Получается, или сразу плати приличную сумму за 100% выигрыш, или отдай мелочь. Но вероятность выбора правильного решения снижается вдвое. Но это работает только при условии, что выигрыш гарантирован. А в ваши палочки я, к сожалению, не верю». Он бросил взгляд на часы и поправил узелок галстука на шее. «Но идея замечательная, не спорю. Вот за нее я с удовольствием дам вам доллар». Эд выудил из кармана пиджака бумажник и достал из него купюру. «А теперь вынужден попросить вас покинуть мой офис. Мне нужно работать». «Я не продаю идеи, я продаю волшебные палочки», – обиженно произнес продавец, глядя на протянутые деньги. «Хорошо, хорошо», – нетерпеливо закивал Эд. «Возьмите доллар и оставьте мне один прутик. И, пожалуйста, выйдите уже из кабинета». «Вы точно не хотите приобрести обе палочки за 5000?» Эд сложил руки на груди и обреченно покачал головой. «Нет, я покупаю у вас одну гребаную ивовую веточку за 1 доллар, как и договаривались». Продавец удовлетворенно кивнул и положил купюру в карман. Протянул ладонь в сторону прутиков, лежащих на столе. «Выбор за вами. Какую палочку вам оставить?» «Да любую, левую!» – рявкнул Эд, теряя терпение. «Точно?» «Да, левую! Все, идите уже!» Продавец шагнул к палочке и взял в руки правый прутик, оставив другой на столе. «Последний вопрос», – вкрадчивым голосом произнес он. «Вы действительно не верите в волшебство?» «Я не верю ни в волшебство, ни в черта, ни в бога, ни в единорогов, ни даже в светлое будущее! Единственное, во что я верю, так это в то, что получу выговор от начальства, если сейчас же не приступлю к работе». «Это очень хорошо», – обрадовался продавец. «В таком случае вы не придадите значения тому, что сейчас произойдет». С этими словами он взмахнул палочкой и направил ее кончик в грудь Эда, отчего тот даже отступил на шаг, ошарашенно уставившись на продавца. «Как вы уже заметили, я продаю палочки в комплекте по 2 штуки. Но в случае покупки одной палочки у меня остается 2-й экземпляр, неотличимый от своей пары. Я не имею морального права продавать их другим клиентам повторно, поэтому я вынужден утилизировать 2-й экземпляр в вашем присутствии, использовав его по назначению». «Для этого не обязательно», – начал было Эд, но продавец не дал ему закончить. «Я хочу, чтобы вы умерли, как только покинете пределы этого здания». Произнеся эти страшные слова, продавец сломал палочку и бросил ее на пол. Затем картинно поклонился и вышел, наконец, из кабинета, оставив Эда в одиночестве. 18:00. Окна офисного здания, как по команде, потухли один за одним. Работники шумной толпой прошли через проходную и растворились в теле большого города, разбежавшись в разные стороны. Лишь одно окно продолжало разрезать светом темноту ночи. В нем то и дело появлялся, а то и дело исчезал силуэт человека. Его волосы были растрепаны, а галстук болтался на шее, как незатянутая удавка. «Вот же ж дрянь!» – усмехнулся Эд и снова бросил взгляд на палочку, так и лежавшую на столе. «Так, нужно начать с того, верю я в эти бредни или нет. Ну, конечно же, нет, какая чушь!» Он рассмеялся над очевидностью этой мысли и принялся распределять рабочие документы по разноцветным папкам. Когда дело было закончено, он накинул пиджак и уже собрался выйти из кабинета. Но чертова палочка снова бросилась ему в глаза. Эд остановился в дверях и почесал затылок. «А вдруг это правда? Черт возьми, на прошлой неделе умер Герберт Уэйн, клерк из нашего филиала в Алабаме. А ведь ему было всего 36 лет. Просто взял и умер. То ли тромб оторвался, то ли еще что-то в этом духе». Он медленно прикрыл дверь и подошел к столу. «Хорошо, если это правда, то мои шансы 50/50. Если та палочка, которую он использовал, была рабочей, мне крышка. Если же рабочая у меня, то ничего со мной не случится. К тому же я еще смогу потратить свое желание на все, что угодно. А ведь я мог бы купить обе. Тьфу, бред какой-то!» Эд протер ладонью глаза и, уперевшись кулаками в стол, принялся разглядывать прутик. «Ну что за чушь!» – прошептал он. «Живем в 21 веке, а все туда же!» Он схватил палочку и решительно зашагал к выходу. Заперев дверь кабинета, он спустился на лифте на первый этаж. Решительным шагом, миновав проходную, он остановился у стеклянной двери. Датчик сработал с опозданием, и дверь, как-то жалобно скрипнув, отъехала в сторону. С улицы на Эда повеяло холодом, отчего он вздрогнул, а по телу пробежали мурашки. Занесенная нога медленно опустилась на пол, и Эд замер в нерешительности. «Фух!» – шумно выдохнул он и закусил нижнюю губу. Один шаг отделял его от осуществления мечты, либо от мгновенной смерти. Эд прислушался к своим внутренним ощущениям, будто бы пытался диагностировать работу всех внутренних органов. Все было в норме, ну разве что сердце билось чаще, чем обычно. Он достал из кармана телефон и нашел в списке контактов нужный. «Алло, Рик, привет!» «Нет, я не по поводу заказов. Скажи, ты не знаешь, почему умер Герберт?» «Да, Уэйн, из нашего офиса». «Что? Инсульт?» «А он от него всегда...» понятно, ладно, извини. Извини, что побеспокоил. Нет, все в порядке, пока». Сбросив вызов, он тут же набрал новый. «Кэтрин, привет! Да, задерживаюсь немного. Скажи, а у тебя есть мечта?» «Нет, не пьяный». «Да я просто...» «Что? Хлеба и молока?» «И хлопьев. Хорошо, куплю. А что насчет мечты?» «Да, мусорные пакеты тоже куплю». «Да не пил я, просто хотел узнать». «Хорошо, средство для прочистки труб. Нет, не забуду». «Ладно, пока». Эд сунул телефон в карман и снова шагнул к порогу, остановившись перед открытой дверью. Он медленно приподнял ступню и выставил ее за дверь, не наступая на пол. Выждав несколько секунд, он собрался уже выйти из здания, как в этот же момент лампочка в фонаре через дорогу лопнула и осколки посыпались на асфальт. Эд инстинктивно отступил на шаг назад и судорожно сглотнул. Сердце бешено забилось. «Да ну его к черту!» – прошипел он, направляя на себя ивовый прутик, и произнес. «Это, конечно, полная хрень, но все же я желаю не умереть, как только покину пределы этого здания». С этими словами он зажмурился, оттолкнулся двумя ногами от пола и перепрыгнул через порог. Замерев на несколько секунд, он выпрямился, с силой отбросил от себя прутик и побрел на парковку. «Не игрок», – цокнул языком человек, стоявший в тени здания напротив и внимательно наблюдавший за Эдом. «В Алабаме люди порисковее, хоть и не такие везунчики». Человек проводил взглядом Эда и не спеша зашагал по тротуару. Через пару кварталов остановился у палатки с кофе. Он внимательно изучил меню и ткнул в него пальцем. «Вот это капучино, пожалуйста!» Продавец кофе оторвался от телефона и нехотя повернулся к кофемашине. Когда напиток был готов, он протянул стаканчик клиенту. «С вас $1. «Пожалуйста!» Человек протянул продавцу купюру и, облокотившись о прилавок, сделал маленький глоток. Его лицо тут же скривилось, и он выплюнул кофе на асфальт. «Что это за гадость? Это же не настоящий кофе!» «А что вы хотели за $1?» Равнодушно пожал плечами продавец и снова уткнулся в телефон.